Так сделали из-за большого количества дворян, которые в училище точно не пойдут, а тут статус позволяет. С другой стороны, мы не военные, хоть и будем привлекаться к силовым операциям. Первый круг полосы я прошел за 9 минут и 15 секунд. Неплохой результат, Чижов, но можно и лучше. Прокомментировал Платонов. Осталось еще 11 кругов. Будешь использовать талант, добавлю еще. Так вот в чем дело. Старый лис заметил, что я пользовался талантом, и навалил мне 20 минут сверху, а это два полных прохода полосы. Беда. В следующий раз маятники я проходил своими силами. Получилось только с третьей попытки, но в норматив вложился, ускорился в тоннеле и на сетке. Уже через три круга я был весь измазан в земле и траве, а мышцы болели от нагрузки. Еще через пять кругов счастливчики справились с заданием, и заниматься продолжали только провинившиеся. Наконец, мои 12 кругов ада завершились. К тому моменту колени дрожали, а руки почти не слушались. «Отличная работа, студенты!» – похвалил Платонов. «Те, кто справился с заданием, могут быть свободны. Завтра повторяем для закрепления. Ларский, а вы куда собрались? У вас 40 минут штрафа за опоздание на 4 минуты. У меня прекрасная память, я ничего не забываю, поэтому не стоит думать, что можете меня обмануть. Я больше не могу, Георгий Максимович», — взмолился парень. «А надо, там не будут спрашивать, можешь ты или нет. Привыкайте к дисциплине и ответственности. Марш на полосу». В ванную образовалась очередь, а когда привели себя в порядок, собрались на кухне. Сил на готовку уже не оставалось, поэтому довольствовались тем, что нашли в холодильнике. Радя даже не возмущался, когда я разлил по тарелкам вчерашний суп, а Кеша с Валиком, снова упавшие нам на хвост, боготворили мою стряпню и клялись, что на вкус это лучше, чем в лучших заведениях Мурманска. На следующий день нас снова ждала полоса. Кажется, она будет нам сниться в кошмарах даже после академии. На этот раз я подходил к выполнению задачи со знанием дела, но боль в мышцах мешала сделать все без ошибок. Утро следующего дня, знаменующее начало учебного года и конец наших мучений, мы встречали с радостью. Глава 9. Вызов. Первой парой у всего потока была общая лекция по биологии. Читать этот предмет приехал профессор из Архангельска Куксин Петр Николаевич, очень умный и интеллигентный мужчина лет 55. Если бы не предмет, я бы с удовольствием слушал его часами, вот только был один нюанс. Можно увлеченно рассказывать о природе архипелагов, но слушать об этом настоящая тоска. «Я сейчас усну», — пробормотал Радя, который после двухдневной муштры немного остепенился и стал нормальным человеком, пусть и с редкими капризами. Хотя, я всерьез опасался, что у этих перемен временный эффект. Представь, что это все равно лучше, чем бегать по полосе препятствий у Платонова. «Это уж точно», — отозвался парень. «К следующему занятию я попрошу вас подготовить доклады в письменной форме о флоре, произрастающей на островах Северной Земли». Слова профессора многих из нас вогнали в ступор. «К следующему», — выпалил Кирсанов. «Молодой человек, у вас впереди целая неделя, а я хочу, чтобы вы собрали информацию, обработали ее, структурировали и подготовили в качестве доклада. Благо, с современными технологиями у вас нет избытка информации. Я проверю ваши работы, а лучшие доклады мы прослушаем на следующих лекциях». Аудиторию мы покидали в смешанных чувствах. Как-то иначе я представлял себе учебу в академии. К счастью, уже на следующем занятии наши опасения развеялись. Второй парой у нас стояла практика по развитию таланта. Так как Гранский отсутствовал, занятие проводила Ирина Валерьевна. Я понял, почему Радя пялился на эту женщину во время обращения ректора. Она действительно была красива, а фигура привлекала взгляд. Конечно, я был влюблен в Миру, и на меня очарование Кошельниковой не действовало, а вот остальные парни зависали каждый раз, как она обращалась к ним, и редко смотрели в глаза, и только девчонки недовольно хмурились и понимали мое недоумение. Собственно, нас всего в группе было 8 человек, 5 парней и 3 девчонки. С одной стороны, замечательный расклад, потому как проще, чем тем же ратникам, стихийникам или оборотникам, не нужно разбиваться на подгруппы. С другой стороны, для каждого уника нужно разрабатывать свой подход. Здесь единое клише не годится, а это доставляет проблем. «А у тебя какой талант?» – поинтересовался у меня Эдуард Истомин. «Скорость» – я последовал совету Гранского и не стал распространяться о том, как на самом деле работает мой талант. «А я копирую голоса, признался парень. «Вот, смотри, сейчас я использую твой голос, а теперь говорю голосом Платонова. Получалось очень похоже. Правда, я не совсем понимаю, как и где это может пригодиться. Может, парню не нашлось места в более престижных академиях, поэтому он и решил попытать счастье здесь. Думаю, Гранского на данном этапе волновало количество уников, а не их возможности. Ребят, а у вас какие таланты?» Не успокаивался Эдик. «Вообще-то неприлично задавать такие вопросы уникам», произнесла Рада Уфимцева. «Да ладно тебе», тут же возразила другая девчонка с ярко-розовыми волосами. «Я, Алиса Малиновская, и мой талант заключается в скрытности. По тебе не скажешь, что ты специалист по скрытности», с недоверием в голосе произнес Истомин. «В том и замысел, что у меня слишком привлекательная внешность. Настолько привлекательна, что ты запомнишь только ярко-розовые волосы, а лицо и не вспомнишь». «Верно». Девушка оказалась отчасти права. «Конечно, я отметил для себя ее голубые глаза, а вот детали лица и одежды не запомнил. Да и вообще, где гарантия, что она не использует линзы? Если уж быть специалистом по скрытности, то идти до конца. Знаете существ, которых называют хамелеонами? Это те, что меняют свой цвет, сливаясь с окружающей местностью». «В точку», — отозвалась девушка. Ее волосы сменили цвет, и даже кожа стала темнее, под стать шторам. «Круто», — выпалил огромный парень, который ростом был под 2 метра. Как я выяснил, его звали Ефим Дубовый, и этот парень мог покрывать свое тело слоем камня, прям как статуя. Братья-близнецы Корней и Константин Ипатовы были эмпатами, считывали чувства окружающих, а общаться между собой вообще могли при помощи мыслей. Думаю, с них получились бы идеальные психологи и детекторы лжи. А я, ходячая батарейка, — с улыбкой и долей самоиронии призналась Ульяна Ершова. «Мой талант заключается в умении делиться силой с другими талантами. Если ваши силы на нуле, я могу отдать вам часть своей силы, и вы сможете пользоваться талантом дальше». «Круто», — обрадовался Эдик. «Не совсем. Если ты хочешь пользоваться талантом самостоятельно, но не можешь ничего, кроме как отдавать силу», — с грустью в голосе призналась девушка. Последним, кто поделился информацией о своем таланте, стал москвич Петр Аверин. Парень создавал иллюзии, причем делал это так мастерски, что на первый взгляд и не отличишь. На занятии он создал своего двойника и заставил его повторять движения за собой. Выглядело забавно, да и применение у этого таланта отличное. За разговорами и демонстрацией своих талантов мы не заметили, как пара подошла к концу. Ирина Валерьевна записала информацию о наших умениях и пообещала к следующему занятию разработать индивидуальную программу тренировок для каждого. Было бы неплохо, потому как я рассчитывал улучшать свой талант, а пока эффект заметен только от самостоятельных тренировок. Закончив пару, мы отправились на тренировочную площадку, где нас ждал Платонов. «Я не переживу еще одного дня полосы», — жаловался Родя по пути на занятия. К счастью, к занятию наши спортивные костюмы успели постираться и высохнуть, хоть пятна от земли и травы остались. «Ничего, на ближайших выходных куплю себе новый, а пока и этого хватит. Сегодня приступаем к изучению рукопашного боя», — заявил Платонов после разминки. «А полосы препятствий больше не будет?» — удивился Кеша. «Персонально для вас, Уваров, могу устроить пару кругов после занятия, если вам так хочется. Если вы мне позволите продолжить, тогда я скажу, что сегодня вам предстоит поработать с манекенами». «То есть спаррингов не будет?» — расстроился Кирсанов. «Нет, конечно. Я не хочу, чтобы вы поубивали друг друга в первый же учебный день. Как видите, у нас и так недостача студентов из-за провинившихся. А теперь хватит болтать, пусть каждый подойдет к манекену и повторяет движение, которые я сейчас покажу». Эта тренировка была похожа на монотонное избивание груши. Мы наносили серии ударов, а Платонов и его помощники ходили вдоль рядов и проверяли, чтобы мы верно выполняли упражнения. Да, это занятие было немного проще полосы препятствий, но быстро надоело. Что тут оттачивать, когда хочется испытать себя в реальном бою? «Замечательно, Никитский. Только постарайтесь не уничтожить манекен за одно занятие. Меня пока интересует не сила удара, а точность и правильность. С силой поработайте позже». Через 15 минут Платонов показал новую серию, и все повторилось по кругу. Что приготовил нам Георгий Максимович на конец занятия, мы так и не узнали, потому как над академией раздался звук сирены, а на тренировочную площадку примчалась запыхавшаяся комендантша. «Георгий Максимович, родной, беда, горим. К Клавдия Матвеевна, отставить панику. Где горим? Общежитие, где же еще? Внутри кто-то остался? Никого. Все студенты на занятиях. Всем стихийникам собраться возле меня. Ваш талант укрощения огня и работы с водной стихией сейчас пригодится. Чижов, вы скоростник, быстро приведите мне профессора Калмыкина. Остальным оставаться здесь, и чтобы ни одна мышь не проскочила к пожару. Клавдия Матвеевна, присмотрите за ними. Отдав указание, Платонов повел стихийников за собой, а я со всех ног помчался к академии. С помощью таланта замедлил время и от тренировочной площадки до учебного корпуса промчался всего за минуту. Влетел внутрь, промчался по ступенькам на второй этаж и ворвался в преподавательскую. Где Калмыкин? Там пожар. Аркадий Борисович решительно поднялся с места и направился к окну, увидев языки пламени, вырывающиеся из окон первого этажа общежития. Он распахнул форточку и решительно шагнул вперед. Я даже не успел ничего сказать, когда воздушные потоки подхватили декана стихийников и плавно опустили на землю между учебным корпусом и общежитием. Вода. Кто-нибудь принесет сюда воды. Раздался его требовательный голос. Если кому-то понадобится помощь, я должна быть рядом. Спохватилась Венера Гавриловна и помчалась вниз, а я стоял у окна и наблюдал за тем, как пламя пожирает общагу. Все наши вещи, запасы еды и убранства в комнате. Хорошо, хоть сменная одежда осталась в раздевалке на тренировочной площадке. На данный момент это было моим самым ценным приобретением. Часы на руке, телефон с деньгами в раздевалке, а остальное, ерунда, купится. Правда, с деньгами теперь будут проблемы. Еду и вещи придется покупать заново, ту же зубную щетку с пастой, туалетную воду и прочие блага цивилизации. Но загвоздка в том, что я уже потратил половину суммы, выданной мне Владимиром, а так быстро материальной помощи от него ждать не стоит. В голове промчались траты на посвящение, прогулку с Мирой, телефон, часы и наушники. Нет, все было потрачено с пользой, ни о чем не жалею, а деньги заработаю. Когда я спустился вниз, все уже было кончено. Первый этаж выгорел полностью. От мебели и вещей остались лишь выжженные угли, а стены и окна второго и третьего этажей закоптились до такого состояния, что стали непригодными для жизни. Да и пластиковые окна оплавились от невыносимого жара. Платонов и несколько его помощников ходили по пожарищу и осматривали результаты своей работы, а заодно искали уцелевшие вещи. Всем, кто участвовал в тушении пожара, объявляю личную благодарность, произнес мрачный Платонов. Немедленно собрать всех студентов и весь незанятый на дежурстве персонал в актовом зале. Через четверть часа мы собрались в зале и слушали генерала. В том, что это был поджог, я не сомневаюсь ни секунды. Мы обнаружили 4 зажигательных устройства, которые пришли в действие одновременно и создали мощные очаги возгорания. Артефакты очень мощные. Конечно, если бы мы бросились тушить пожар сразу, удалось бы спасти большую часть здания. Теперь же оно разрушено полностью и восстановлению не подлежит. Системы пожаротушения сработали как следует, но они не были рассчитаны на такие мощные артефакты. У меня попадают под подозрением студенты с талантами стихийников и артефакторов. Также я изучу записи с камер, чтобы проверить, кто из вас пронес на территорию Академии эти артефакты. Если виновники будут установлены, вас ждет не только отчисление, но и солидный денежный штраф. Можете не волноваться, Георгий Максимович. Дверь распахнулась, и в зал ворвался Гранский. Я уже в курсе о том, что здесь произошло. Студенты здесь невиновны, а камеры ничего не покажут. Готов поспорить, что эти артефакты были установлены еще на этапе строительства здания и замаскированы не без помощи артефакторов. Именно поэтому наши провидцы не заметили ничего опасного, артефакты были укрыты от посторонних глаз и слишком долго стояли без дела. Тот, кто затеял это, дождался момента, когда меня не будет в академии, и привел свой план в исполнение. Но кому это понадобилось? Удивилась Венера Гавриловна. Госпожа Глинская, именно это нам и предстоит выяснить. Думаю, стоит искать следы в подрядной организации, выполнявшей строительство, но с этим мы разберемся чуть позже. Ректор повернулся к залу и произнес: «Я понимаю, что вы потеряли личные вещи и остались под открытым небом. Каждый получит компенсацию за потерянные ценности. Теперь насчет жилья. Я свяжусь с начальником гарнизона Северного флота в Мурманске и попрошу, чтобы он временно разместил всех нуждающихся студентов у себя. Конечно, вы можете найти жилье сами, но знайте, что мы готовы найти вам альтернативу», — пока общежитие не будет построено заново. Все свободны». Гранский развернулся и направился к выходу. «Как только Платонов отпустил нас, я сразу помчался вслед за ректором. Понимаю, что сейчас ему не до занятий со мной, но я хотел быть полезен. Может, он поможет мне вернуться во времени минут на 40, или вообще час, и тогда я смогу предотвратить пожар, или хотя бы заранее предупрежу Платонова. А уж Максимыч приведет стихийников и мгновенно затушит пожар. Уже возле лестницы мне пришлось затаиться возле колонны, потому как Гранский беседовал с кем-то из преподавателей. «Григорий Иванович, мне эта ситуация совершенно не нравится. Сначала у меня переманивают преподавателя мастерства стихии перед самым началом учебного года, и мне приходится искать замену в последние дни. Тогда я не придал этому значения, мало ли чего бывает. Но затем последовала провокация с посвящением в студенты, которая мгновенно разлетелась по городу и к утру попала на глаза императору. Теперь пожар. Выходит, кто-то роет под нас в академии, при дворе есть человек, которому мы как кость в горле. Борис Ефимович, можете на меня положиться. Вы ведь знаете, я никогда...» «Знаю, Григорий Иванович. Вам и Платонову я доверяю как самому себе. Вы проверенные годами и делами люди, на которых можно положиться, а вот остальные... Представить даже не могу, чтобы Венера Гавриловна, Акулина Ивановна или кто-то другой мог работать против Академии интересов государства. Я тоже не могу, но это так», — отрезал ректор. «Теперь еще эта просьба от самого императора. Он просит провести ознакомительную практику для первокурсников. Утверждает, что нужно проверить на деле желающих, которые могут отсеяться в первые же дни, хлебнув сполна тяготы экспедиции. Куда их брать? Они же еще зеленые. Кто-то убедил императора, что это хорошая мысль. Мол, студенты прочувствуют, с чем им предстоит столкнуться, и будут отдавать себе отчет. Вы думаете, что кто-то настроил императора против нашей академии? Думаю, кто-то при дворе явно настроен против нас и подбрасывает императору нехорошие идеи. Мне кажется, наш правитель не знает, кто стоит за этим, и хочет форсировать события, чтобы выманить настоящего заказчика. Выходит, нам все-таки придется устроить ознакомительную экспедицию? Да, и не на Таймыр, а на Новосибирские острова. Это безумие, — возмутился Левушкин. Начало сентября, вот-вот пойдут льды, а экспедиция затянется минимум на 2 недели. Что, если на обратном пути мы застрянем? Риск есть, не отрицаю. Ставить под угрозу жизни студентов я не хочу, но Москва не оставляет нам иного выбора. Я попрошу Георгия Максимовича поговорить с адмиралом Северного флота, он его старый знакомец. Думаю, они смогут нас подстраховать. С этим разберемся завтра, а сейчас я попрошу вас усилить охрану Академии. Мы должны избежать любых инцидентов и провокаций». Левушкин поторопился вниз по лестнице, а Гранский вернулся на этаж, обошел колонну и посмотрел на меня таким взглядом, будто знал, что я все это время грею уши. «Ты что-то хотел спросить, Арсений?» «Я хочу помочь», — выложил ректору свой план, но тот ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. «Если бы все было так просто, на какое время ты можешь возвращаться сейчас? На минуту, две, от силы, три, верно? В том-то и дело, чем больше времени требуется, тем сложнее. Я благодарен тебе за желание помочь, Арсений, но тут даже я бессилен. А сейчас возвращайся к друзьям, и никому ни слова о том, что ты услышал. Придет время, и я расскажу обо всем сам. Извини, мне пора, из-за пожара появилась масса срочных дел». После звонка ректора в течение получаса в академию прибыли автобусы. В этот раз ехать пришлось далеко, мы двигались в другую часть города, и дорога заняла у нас минут 30 времени. «Я не хочу жить в казарме», — хмурился Радя, откинувшись на спинку сиденья автобуса. «У тебя есть варианты? Завтра же отправимся искать жилье». Спать на кроватях в гарнизоне оказалось не так уж и плохо. Да, в общаге было лучше. Комфортнее, что ли? Там в комнате нас было всего 2 человека, а тут в большой комнате поместилось 20 человек. Утро тоже провели в условиях, приближенных к казарменным. Что удивительно, нас даже накормили. В столовой специально для нас приготовили пшеничную кашу с ломтиком сливочного масла и овощным салатом, а в довесок каждому выдали по банке тушенки. Чувствую, Гранский теперь в долгу перед начальником гарнизона. Добраться до академии нам помогли все те же автобусы. Несмотря на происшествие, отменять занятия никто не собирался. Насколько я понимал, об ознакомительной практике из студентов знал только я. Сегодня нас ждали пары по геологии, Практика по стрельбе и история. На геологии препод рассказывал о лёсе и байджараках, формировании пород на северных островах и островах-призраках, которые появляются из вод океана и исчезают со временем. Таким образом, когда происходит процесс стаяния, порода, вмерзшая в ледяной столб, осыпается пылью, а сам остров уходит под воду. Завершил свой часовой монолог профессор Калитвинцев и выдал задание на дом – подготовить доклад о полезных ископаемых, которые могут содержаться в почве северных островов. Еще один доклад. Чувствую, на выходных я только и буду, что торчать за письменной работой. Зато Платонов нас порадовал. Когда мы пришли на тренировочные площадки, генерал повел нас на стрельбище. Перед вами самое эффективное оружие, которое используют на дистанции до 50 метров, тур. Георгий Максимович взял в руки увесистый пистолет и привел оружие в боевую готовность. Будьте осторожны, у пистолета мощная отдача, которую нужно компенсировать. Зато эффективность поражает. В реальном бою вам вряд ли дадут возможность много стрелять, поэтому каждый выстрел должен быть максимально эффективным и разрушительным. Именно поэтому мы используем тур. А еще, это единственный пистолет, с которого реально возможно остановить даже белого медведя. Правда, для этого придется расстрелять все патроны в обойме. Платонов навел пистолет на мишень и трижды выстрелил. Да, скорострельность у него не самая высокая, зато калибр такой, что даже одного попадания будет достаточно, чтобы остановить человека. Разбейтесь на группы по два десятка и подходите к позициям. Наденьте наушники, у каждого по 10 выстрелов. Как только закончите стрельбу, кладете пистолет на место, снимаете наушники и ждете, когда мои помощники принесут ваши мишени. Без команды никто стрельбу не начинает. На линию огня никто не выходит. Я попал во вторую двадцатку, потому мог понаблюдать со стороны, как стреляют остальные. Для девчонок тур оказался тяжеловат, и отдачу они держали с трудом. Да и для щупленького Кеши пистолет был не слишком удобен. А вот Кирсанов, Никитский и Кислов стреляли так, словно с пеленок пользовались такой штуковиной. Не удивлюсь, если их учили стрелять дома. «Сень, забьемся, кто больше выбьет», — подначивал меня Родион. «Ага, с вами, дворянами, забьешься. Я же вижу, что половина явно не в первый раз держит в руках оружие. Так и скажи, что боишься. На что спорим? Бутылка коньяка 10-летней выдержки. И что я с ним буду делать? Вообще-то я собираюсь победить, так что ищи приз получше. Твои варианты, если выиграю я, ты сам оплачиваешь аренду квартиры за этот месяц, которую мы еще не нашли, именно. А если выиграю я, то платишь ты. Погнали, следующее», — скомандовал Платонов, когда двадцатка стрелков закончила стрельбу. Краем уха я услышал, что из 10 выстрелов Кислов выбил 82, а Кирсанов — 76. Результаты остальных я уже не слышал, потому как стал на позицию и надел наушники. Тяжеленная штука этот тур. Первые два моих выстрела ушли в молоко, зато потом я немного приловчился и попадал в мишень. После 10 выстрелов я понял, что Радю точно не обгоню, поэтому откатил время назад. Все равно, сегодня поры по развитию удара у нас не будет, а упражняться нужно. Итак, что мы имеем? Все 10 выстрелов у меня теперь впереди, зато я знаю, что у пистолета слегка сбит прицел и нужно брать чуть выше цели. Использовал замедление времени, чтобы целиться подольше и все 10 раз попал в мишень. Правда, не идеально, но что-то точно есть. Попробуй там толком разбери с 30 метров, а в бинокль долго не посмотришь. Платонов гонит следующую двадцатку на позицию. 54. С ухмылкой доложил Радя, когда ему принесли результат. Я же справился чуть позже, поэтому мне придется подождать. Чижов, помощник Платонова, протянул мне листок с результатами. Неплохо, но есть над чем поработать, парень. Ну, что там? Довольная ухмылка Ради медленно сползала с лица, когда он увидел мой результат. 68. А это значит, что в этом месяце за квартиру платишь ты. Как такое может быть? Лень, Радя, это страшнейший порок, терзающий умы дворян. Нужно было усерднее заниматься на стрельбище, пока отец возил. Вон, у Кислова вообще больше 80 выбито. До конца занятия Родион со мной не разговаривал и дулся. Правда, по большей части из-за того, что у Кислова успехи были куда лучше, чем у него. Историю приехал читать нам профессор Кочубей из Вологды, мужчина лет 60 с длинными седыми волосами и аккуратно подстриженными усами и бородой. Мне показалось, что он не случайно выбрал темой для своей первой лекции именно Новосибирские острова, куда мы и должны отправиться. Думаю, тема была согласована с Гранским, а Борис Ефимович уже принялся экстренно готовить нас к экспедиции. «Видал, твой земеля», — толкнул меня в бок Родион. «Что вы говорите, юноша?» — повернулся к Серафимову профессор. «Простите, Иван Тимофеевич, просто мой друг родом из Вологды», — принялся оправдываться парень. «Как ваша фамилия?» — повернулся ко мне Кочубей. «Чижов, профессор, Чижов. Да, я знал ваших бабушку и дедушку. Замечательные были люди. Чижовы и в этом мире жили в Вологде. Вот так совпадение. Хотя, почему бы и нет? Мало ли Чижовых по стране, в той же Вологде можно насчитать до 30 человек с моей фамилией. Думаю, и в этом мире ситуация похожая. А профессор, скорее всего, с кем-то меня путает. Сразу после пар нас попросили задержаться, что вызвало у Родиона и еще пары студентов вздох разочарования. Многим хотелось поскорее отправиться на поиски жилья. В актовом зале учебного корпуса, который стал нам уже родным за последние дни, нас ждал ректор в сопровождении Платонова. «Дамы и господа», — начал ректор, как только последний студент занял место в зале, — «у меня есть для вас две новости. Первое. По личной просьбе императора через пару недель вы отправляетесь в ознакомительную экспедицию сроком на 2 недели. Целью экспедиции были выбраны Новосибирские острова. Эта экспедиция будет отличаться от последующих лишь тем, что вам не придется вмешиваться в ее ход и оказывать посильную помощь. В этот раз вы – лишь наблюдатели. Это поможет лучше понять, что ждет вас в будущем». Я видел на лицах студентов удивление, страх, волнение. Некоторые радовались возможности отлинять от пар и отправиться в путешествие. Тут не нужно быть эмпатами на манер братьев Ипатовых, чтобы считать эмоции, они были на поверхности. «И вторая новость», — объявил Гранский, когда все немного отошли от предыдущего объявления. «Должен сказать, что нашей академии грозит опасность. Есть люди, которые заинтересованы в ее закрытии. Пока я не могу назвать их мотивы, но знаю точно лишь одно — они действуют во вред государству и гражданам нашей империи. Обещаю, что я и весь педагогический коллектив сделаем все, чтобы не допустить этого. Я обращаюсь к каждому студенту, который меня слышит. Я знаю, что люди, которые желают закрытия академии, находятся в этом зале. Даю вам возможность добровольно уйти из академии, пока не поздно. В ближайшие дни из Москвы приедут следователи, которые проверят каждого студента, ваше прошлое и возможные связи. Прошу не мешать их работе. А вот это реально паршивая новость. Пусть я не затеваю ничего плохого, но прошлого в этом мире у меня нет. Глава 10. Квартирный вопрос. Сразу после собрания отправились на поиски жилья. Это на первый взгляд задача не из самых сложных, а попробуй найти съемную квартиру, когда в мире не придумали агентства и жилфонды. Приходится ходить и спрашивать. А с учетом того, что мы с Роди были не одни, кто интересовался жильем, эта задача усложнялась в разы. Лиза с нами идти отказалась, сославшись, что будет снимать жилье с подругами. Знаю я ее подруг, не удивлюсь, если будет жить у Елагина. С другой стороны, кто ей указ? Девчонка взрослая, сама хозяйка собственной жизни. Тут бы со своей жизнью разобраться. Конечно, наши отношения с Мирой были еще далеки от того, чтобы предлагать девушке жить вместе, поэтому на этот счет я пока не переживал. «Квартиру ищете, студентики?» — поинтересовалась женщина лет 70, когда мы спросили у нее об аренде. «А откуда сами?» «Из Москвы, бабуль», — тут же ляпнул Родион. «А, из Москвы. Идемте, покажу вам хоромы, достойные московских дворян». Мы поднялись на 2-й этаж и замерли, увидев жилье, в котором ремонт делался лет 20 назад. Вся поверхность квартиры была покрыта толстым слоем пыли, обои отклеились и свисали с потолка и стен, а мебель готовилась рассыпаться в любой момент. «Соколики, тут только прибраться надо, а в остальном жить можно. 30 тысяч возьму за месяц. Лучше условия никто не предложит». «Сколько?» — тут же выпалил Родион и склонился над моим ухом. «Сень, бабка явно выжила из ума. Уходим». Поблизости от академии нам не удалось найти ни одной свободной квартиры, но жилье неожиданно отыскалось в районе порта, когда мы уже отчаялись и собирались сворачивать поиски на сегодня. 15 тысяч за квартиру на мансардном этаже, — предложила другая женщина, когда мы уже выбились из сил. А можно посмотреть? Одного взгляда на квартиру оказалось достаточно, чтобы понять, мы будем здесь жить. Две кровати, расставленные по разным частям комнаты, большие утепленные окна с видом на порт и на город, письменные столы и хорошее освещение. Нет, слишком хорошо, чтобы сдавать квартиру за такие деньги. А зимой здесь холодно, решил я копнуть в поисках подводных камней. Здесь работает отопление, зимой тепло. Только при сильном ветре бывает неприятно, а вот летом жарковато. Ну, насчет лета мы не переживаем, отмахнулся Радя. Либо в экспедиции будем, либо домой отпустит. Сень, что скажешь, берем. Возвращаться в казармы не хотелось, да и местечко здесь было очень приятное. Даже я, пусть и не был настолько повернутым на отношениях с девушками, как Радя, но уже представил, как приведу сюда Миру для романтического свидания с продолжением. У этой квартирки имелся только один недостаток – маленькая кухня. Нет, здесь можно было развернуться, чтобы приготовить еду, но поместиться за столом – никак. Приходилось вытаскивать обеденный стол из кухни и есть в жилой комнате. Конечно, немного огорчало отсутствие ванны, зато нашлась душевая кабинка, а в кране текла горячая вода. Если не обращать внимания на кривые потолки – выглядит достойно, хотя и в этом была своя красота. Зовут меня Нина Кузьминична, я живу этажом ниже. Заходите, если понадобится помощь, произнесла женщина, оставив нам ключи, и удалилась. Да, если живет этажом ниже, особо не развернешься, пробормотал Радя. Тебе-то какая разница, как это? Я хотел сюда девок водить. Ты представляешь, сколько шума будет. Мы только до самого интересного дойдем, и тут Кузьминична прибежит. Представив эту сцену и кислую физиономию Ради, я не смог сдержать улыбки. Ладно, разберемся. Будешь девок водить, когда Кузьминична в магазин уйдет. И не забудь договориться со мной, потому как я тоже здесь живу. Бросив скромные пожитки, мы с Ради направились в магазин за покупками. Как и обещал, Серафимов заплатил за первый месяц, а вот дальше придется делить аренду на двоих. Вопрос с поиском денег с каждым днем становился все острее. Куда пойти и к кому податься? Можно попросить денег взаймы у местного денежного мешка, Руслана Погодина. Его отец ростовщик и собаку на этом съел, но в этом-то и проблема. Чтобы отдать деньги, их сначала нужно заработать. А Погодин дает взаймы под 10% в месяц. Что ты хочешь, наличка, рисковый ресурс, оправдывался Руслан, когда я подошел к нему с этим вопросом. У меня есть определенные гарантии, что ты вернешь деньги, но ведь с тобой может случиться что угодно, а у тебя нет дома, который заплатил бы по счетам. Вон, Серафимову могу хоть 100 тысяч дать, но не больше. Учитывая финансовые проблемы его семьи, сотка – это потолок. Второй вариант нравился мне не больше. Я мог взять денег взаймы у Генриха Казарина, но провидец непременно захотел бы ответную услугу. И вот тут еще нужно понять, что сложнее – высокий процент, или услуга, выполнять которую окажется явно не с руки. Арсений Джан, мы же друзья, улыбался Генрих. Если у тебя проблемы, я выручу тебя и дам денег, но ведь ты выручишь меня в ответ. Вроде бы все логично, и ничего плохого на первый взгляд нет, но одно дело помощь бескорыстно, как другу, а другое, когда тебя обязывает долг. Именно поэтому занимать денег я не стал и на занятия отправился с тяжелыми мыслями. Ирина Валерьевна сегодня удивила. Она смогла разработать задание, в котором каждый раскрывал свой талант. Хотя, мне кажется, что здесь постарался Платонов, чувствовался военный подход. Местом для занятий Кошельникова выбрала разрушенное здание общежития, которое еще не успела сравнять с землей. Ефим, Ульяна, у вас будут отдельные задачи. Остальных попрошу продемонстрировать талант прямо сейчас. Каждый из вас должен использовать свой талант, чтобы пройти мимо часового на входе, подняться на второй этаж, миновать караулы, отыскать папку с секретными данными и выйти незамеченными. Подвергать свою жизнь опасности запрещено. Полагайтесь только на свой талант. Для помощи Ирине Валерьевне Платонов отрядил своих помощников, а нам нужно было пройти мимо них. Задачу нужно было выполнить максимально скрытно и с минимальными жертвами. Первым с заданием должен был справиться Петр Аверин. Парень создал иллюзию одного из охранников, которые патрулировали вход в общежитие и отвлек внимание охранника у входа. Пока тот смотрел в другую сторону, он забрался внутрь через окно, прошел наверх, и минут 15 рыскал по пожарищу в поисках нужной папки. Лишь на обратном пути Аверин допустил промах и позволил себя обнаружить. Парень схватил папку, создал своего двойника и отправил преследователей по ложному следу, а сам выбрался через то же оконное отверстие на первом этаже, через которое вошел. Охранника на входе он снова отвлек иллюзией. «Чистая работа», — похвалила его Ирина Валерьевна. После Аверина настал черед братьев Ипатовых. Корней с Костей отказались работать по одному, но только на первый раз Ирина Валерьевна согласилась пойти на такие уступки. «Учтите, что в жизни будет полно моментов, когда вам придется действовать в одиночку и полагаться только на собственные силы», – предупредила их женщина. Ипатовы разыграли классическую схему. Пользуясь телепатией для общения друг с другом, они действовали слаженно. Корней отвлек часового на входе, чтобы Костя смог пробраться внутрь. Затем уже Костик помог брату пробраться в здание. Для поиска папки с документами они взяли языка. С помощью эмпатии смогли выяснить, где она находится, а обратно выбрались, играя эмоциями и чувствами охранников. После эксперимента люди Платонова не смогли объяснить, почему вели себя так, как этого хотели братья. Молодцы. Конечно, оценку стоило бы разделить на двоих, но пока отлично каждому. А вот для Алисы Малиновской задача оказалась абсолютно простой. Такое впечатление, что эта операция разрабатывалась специально для нее. Девушка незаметно проникла в здание и через 15 минут вернулась обратно с папкой в руках. Никто из охранников так и не заметил ее. А потом настал мой черед. Замедлил время, чтобы проскочить в оконный проем. Когда охранник отвернулся, задержался, чтобы пропустить перед собой патруль, и поднялся на второй этаж. Тут снова пришлось замедлять время, чтобы пробежаться по этажу и отыскать папку. Уже спускаясь обратно, попался на глаза патруля, который неожиданно сменил направление. Время назад.